Затащить лестницы на холм и приставить к стене удалось почти без сопротивления. Защитники, видимо, решили встретить штурмующих уже непосредственно на стенах, хотя шансов это им отнюдь не прибавило. Ну а чтобы совсем снизить потери, на том участке, который выбрали в качестве основного, два других были соответственно вспомогательными, в дело вступили маги. Ариен не стал выдумывать велосипед и жахнул поверху стены все тем же фениксом. Заклинание, которое нацелено больше на внешние эффекты, вспышку и грохот, сработало не хуже света шумовой гранаты. На самом деле лучше. То ли Ариен что-то в заклинании подкрутил, то ли просто сил за прошедший год у него стало гораздо больше, но просто вспышкой дело не ограничилось. Несколько бойцов, спрятавшихся за каменными зубцами стены, закричали от боли и принялись сбрасывать с себя раскалившиеся мгновенно железные части доспехов. Другие, дезориентированные вспышкой, выключившие мгновенно два из пяти основных чувств, начали метаться в панике, а кое-кто даже свалился со стены. В общем, то, что таких заклинаний огневик мог за раз сотворить только одно, защитникам не сильно помогло. Сразу после феникса по приставленным к стене лестницам наверх полезли воодушевленные такой поддержкой солдаты. Оно, конечно, воевать гораздо приятнее, когда магия на твоей стороне. Серов наблюдал за всем этим делом тут же недалеко от стены, не настолько близко, чтобы повторить достижение Ричарда Львиное Сердце, который выхватил арбалетный болт при осаде какой-то заштатной крепостницы, но достаточно, чтобы все видеть. Бойцы действовали очень четко, сказывались сотни часов тренировок, во время которых не один десяток раз был условно захвачен замок Серов. Вот маг нанес удар, буквально через несколько секунд заранее закрывшие глаза и уши бойцы уже поднимают лестницы к стене. Еще полминуты первые штурмующие, прикрываясь на всякий случай щитами, оказываются на гребне стены. Защитники, все еще находящиеся в прострации, организовать отпор оказываются не в состоянии и один за другим валится вниз. Остальные, видя, что стену удержать уже не получится, спешно отступают в башню, собираясь продолжать безнадежную оборону уже там. Каждая башня – это такая своего рода отдельная цитадель. В случае, если атакующие выбивают защитников со стены, последние отступают в башню и оттуда через специально сделанные для этого амбразуры обстреливают вторженцев, пытаясь сделать их жизнь короткой и безрадостной. Ну и конечно, нельзя забывать про тех, кто остался в донжоне и оттуда имеет возможность пулять стрелами нападающим во фланг. В ином случае, могли бы у солдат Александра появиться определенные проблемы. Обычно при штурме захват одной куртины совсем не означал автоматическое поражение, вот только людей у барона Ваффил было абсолютно недостаточно для обороны такой крепости. Весной отец нынешнего барона увел самые боеспособные войска повоевать с монстрами, да так и не вернулся. Создавать же дружину с нуля – дело сложное, а главное крайне затратное. Вот и получилось, что за полгода молодой барон смог поставить под ружье едва полсотни вчерашних крестьян. Нет, набрать мяса можно было сколько угодно, но нужно было их хоть как-то вооружить, одоспешить и чему-то научить, а еще кормить и платить жалование. И все это в тот момент, когда вокруг происходит передел владений, а особо глубокой казны папенька не оставил. В общем, сопротивление, как написали бы 500 лет тому вперед, защищающиеся оказали эпизодическое. Удалось быстро поднять на стену большие щиты, для защиты от стрел и под их прикрытием вырубить топорами дверь в башню. После же захвата надвратной башни, остальная часть гарнизона почти сразу сложила оружие. Только барон со своими рыцарями, ближайшими соратниками и семьей заперся на верхнем этаже донжона, который представлял собой совсем уж последнюю линию обороны, и, судя по всему, собирался сражаться до конца. Проблема осложнялась узкой винтовой лестницей и обитой металлом толстой дверью, которую выбить или вырубить из-за узости прохода было совершенно невозможно. Не то чтобы совсем не было вариантов, но все они были связаны с возможными масштабными разрушениями и после недолгих размышлений были Серовым отметены как неконструктивные. Оставались переговоры. Капитан узнал о возникшей проблеме уже после того, как торжественно въехал на коне в распахнутые перед ним ворота. Чувствовать себя победителем было приятно, и еще более приятно было от того, что все прошло по плану, что случается далеко не всегда. «Ваша милость!» — крикнул ему кто-то. «Осторожнее, не выходите на открытое место, могут пульнуть сверху». Серов не сразу понял, что имеется в виду, но принял предостережение во внимание. Он спрыгнул с лошади, передал поводья подскочившему тут же бойцу и под прикрытием еще одного воина с большим щитом в руках поспешил найти Элия, который, несмотря на свой статус командующего, успел побывать на стене, поучаствовать в штурме башни, хоть и не в первых рядах, и принять капитуляцию защитников. Будущий полутысячник нашелся тут же, с другой стороны донжона. Предусмотрительно находясь в мертвой для обстрела зоне, он что-то втолковывал одному из десятников-арбалетчиков. «Не жалеть, и главное, сами не подставляйтесь, понял?» Десятник кивнул. «Тогда бегом выполнять. Рад, что ты цел. Что тут у тебя? Жалуйся!» — хлопнул капитан друга по плечу, когда боец испарился. «Проще показать, чем рассказывать». Эли поманил барона за собой и сам зашел внутрь донжона, главный вход в который находился на противоположной от ворот стороне. «Странная планировка», — подумал был Александр, у него в замке таких наворотов не было, но прикинув так и эдак, все стало на свои места. «А что? Логично. Если ворота снесли тараном, придется больше времени потратить на разворот осадного орудия». Внутри обстановка на удивление не носила признаков недавней смены хозяина. Серов уже видел, что бывает с замками при их захвате, и был удивлен отсутствию трупов, поломанной мебели, битой посуды и прочих прелестей потока и разграбления. Эли перехватил взгляд барона и усмехнулся. «Сразу донес до всех, ты платишь призовые, а в случае попыток пограбить повесишь. Ты же не против, что я так от твоего имени распоряжаюсь? Как видишь, мне поверили». «Не против» и с секундной заминкой. «А чего это так сразу насчет повешения поверили? Я вроде не отличаюсь кровожадностью». «Видимо, все правильно делаешь, раз до сих пор не пришлось вешать». Вот покой барона, перед массивной резной дверью перетаптывался с ноги на ногу боец, при виде начальства попытавшийся принять вид по-боевити. Поставил караул, чтобы ничего не стащили. По потерям считали уже, 13 человек насмерть. Раненых тяжело, 4. «Терпимо», — кивнул барон. «Пленных считали? Нет еще. Я сначала хотел с этим разобраться». Друзья наконец поднялись по лестнице наверх и предстали перед массивной и даже на вид крепкой дверью. Серов осмотрелся, действительно, на узенькой площадке перед дверью едва могли стоять 2 человека. Не размахнуться топором, ни чем-то вроде тарана, было совершенно невозможно, скорее сам с лестницы загремишь. Можно было, конечно, ее расковырять, но сколько на это уйдет времени, одним богам известно. Капитан прикинул так и эдак и решительно постучал в обитую металлом дверь. С той стороны послышался какой-то шум, с минуту ничего не происходило, но потом ему все же соизволили ответить. «Да, барон, это вы, убирайтесь к демонам». Собеседник явно не был настроен на переговоры. «И что вы собираетесь там вот так сидеть, пока с голоду не сдохнете? Сколько вас там? Человек 10-15, на сколько дней у вас еды хватит? Идите к демонам», — повторил свою мысль собеседник, — «нам хватит еды, чтобы дождаться, как наши соседи раскатают тонким слоем очередного выскочку. Посмотрим, как вы будете защищать этот замок, когда вам в спину из донжона будут лететь стрелы». «Барон, не дурите». Серов отлично понимал, что его собеседник осознает свое безнадежное положение и только врожденное упрямство не дает ему признать очевидное. «Никто вас спасать не придет, да и мешать осваивать замок вы тоже нам не сможете. Если будет нужно, мы вас выкурим отсюда достаточно быстро, и ждать, пока вы там передохнете от жажды и голода, не придется. Сдавайтесь, и я сохраню жизнь женщинам и детям». «А остальным?» — за свою шкуру молодой барон, видимо, тоже беспокоился. «А остальным я предлагал уйти без боя вчера. Сегодня условия поменялись. Живыми уйдут только женщины и дети. Вас, барон, я отпустить не могу, как вы понимаете. Мне лишние враги не нужны. По остальным посмотрим. Кого за выкуп могу отпустить, кого вообще на службу себе возьму, будем разбираться». Ответа на это предложение не последовало. Серов подождал минут 5 и, еще раз стукнув по двери, добавил: «Времени у вас до заката, потом буду считать, что вы отказались. Тогда не пощажу никого». Капитан подумал еще пару секунд и добавил: «И любую стрелу или попытку навредить моим людям я буду расценивать как отказ, со всеми вытекающими последствиями». Не дожидаясь ответа, капитан со всей осторожностью, не хватало еще на крутой лестнице шею сломать, спустился вниз, где пересказал состоявшийся диалог ждущему тут Элию. «Сдадутся, вынес вердикт, главнокомандующий, никуда не денутся. Посмотрим». Серов не был столь уверен, местные порой неприятно поражали его своей принципиальностью и упертостью. «Разберись с пленными, отсортируй, кого можно забрать себе, Акова лучше не надо. И если увидишь Ариена, попроси его глянуть на эту металлическую дверь. Может, он сможет ее прожечь, и не нужно будет играть в дипломатию. Эли кивнул и удалился, а барон решил исследовать хозяйские покои, пока действительно кто-нибудь не прикарманил все самые ценные. Как показывает практика, даже угроза виселицы не всегда срабатывает, когда у человека появляется возможность стянуть что-нибудь действительно ценное. Ну да, все по Даннингу, еще раз прокрутил пришедшую в голову мысль капитан, вытаскивая все содержимое многочисленных ящичков большого стола секретера. Вот только как считать процент прибыли при краже? Он, получается, стремится к бесконечности. Меж тем содержание стола не радовало, никакой особой прибыли Серову тут явно не светило. Несколько золотых и серебряных монет, вот и вся казна баронства. Вместо денег, документы о займах, договора на поставку с отложенным платежом и прочие совершенно безрадостные бумаги. Барон Ваффил был беден как церковная мышь. Совершенно непонятно, чем он собирался платить своим людям в следующие месяцы. Да, Серов в растерянности почесал затылок. Так я свое финансовое положение не поправлю. Скорее наоборот. Получалась какая-то дичь. Гарнизон в замок поставить надо будет, обслугу какую-никакую по минимуму. Починить кое-что, что при штурме пострадало, опять расходы. А налоги с окрестных крестьян будут только через год. Туфта какая-то, растерянно пробормотал капитан, так война себя не прокормит. Впрочем, надо будет осмотреться хорошо, глядишь и найду чего ценного, чтоб хотя бы в оперативный ноль выйти. Более тщательный осмотр хозяйских покоев немного успокоил барона. Если не деньгами, то кое-какими легко конвертируемыми предметами роскоши разжиться здесь можно было. Благо жить Серов тут не собирался, а небольшой гарнизон из 3-4 десятков бойцов легко без них обойдется. За размышлениями о деньгах капитана застал брат. «Ваша милость», Серов поднял взгляд и вопросительно посмотрел на своего интенданта. После того, как Реймос занялся всем хозяйством барона, именно бывший разбойник как-то незаметно занял эту должность, и, надо сказать, что справлялся с ней весьма неплохо. Во всяком случае Серов большой разницы не заметил. Посчитали пленных, всего сдалось 22 человека, все готовы перейти под ваше знамя. Ну уж, конечно, хмыкнул барон, если выбирать между виселицей. Сделай так, выводи каждого по отдельности и спрашивай, кого из пленных не нужно принимать на службу. Может, трусоват, вороват или просто мудак, а может, слишком близок был к предыдущей власти. Тех, кого уже опросили, отделяешь в другое помещение. Потом троих, на которых больше всех жаловались, повесишь. Так и объявишь, что, мол, сами они вынесли приговор своим бывшим товарищам. Понял? Да, ваша милость. Брат был явно ошарашен таким методом приема на работу, но ничего не сказал. Хорошо. Тех, кто в итоге останется, раскидай до десяткам, чтобы они вместе не были. Серов отбарабанил пальцами по столешнице нехитрый ритм, думая над тем, что нужно еще сделать. Потом пришлешь сюда команду бойцов для упаковки имущества, вывезем отсюда все, что можно. Брат понимающе кивнул. И да, Серов движением остановил интенданта, собиравшегося уже уходить, проверь все закрома, оставь продовольствие и всего остального на 40 человек гарнизона. Остальное тоже пакуй и отправляй обратно в замок. И еще одно, я тут нашел список принадлежащих Ваффилам деревень. Нужно отправить по ним гонцов с сообщением, что власть сменилась. Сделаю, ваша милость, еще раз кивнул интендант и покинул покои, оставив Серова наедине с бумагами. Да, оставшись в одиночестве, барон с тоской окинул заваленный документами стол. Перебирать всю эту кипу бумаг, написанных тем более от руки и разными почерками, развлечение то еще. Внезапно очень громко в тишине комнаты заурчал баронский живот, напоминая о том, что последний раз он получал подпитку предыдущим вечером, а сейчас уже полдень. Однако надо подкрепиться. Всякие хозяйственные и прочие дела заняли у победителей гораздо больше времени, чем сам штурм. Нужно было учесть все ТМЦ, которые были в замке, понять, что нужно оставить, а что можно экспроприировать. Потом сформировать постоянный гарнизон, его определили в 30 бойцов, найти кого можно оставить в качестве коменданта, отправить обратно вместе с награбленным раненых, не способных в ближайшее время взять в руки оружие. В общем, когда Серов немного расплевался с делами, солнце уже почти скрылось за горизонтом, а значит, пришло время что-то решать с запершимся наверху бароном. Впрочем, красивого штурма с подрывом двери, Ариен, проинспектировав преграду, заверил, что при необходимости сможет еще пробить, и прочими прелестями, так близкими сердцу бывшего спецназовца, не случилось. Как оказалось, там и сопротивляться было особо некому. Кроме самого барона из полноценных боевых единиц присутствовал только один пожилой рыцарь, а остальные – дети и женщины в количестве неполного десятка. Весь этот табор тут же посадили, а одну выделенную для этого дела телегу, кинули туда же кое-какие вещи и отправили на все четыре стороны в сопровождении этого самого пожилого рыцаря, который, как выяснилось, был наставником еще предыдущего владельца замка. Ну а самому барону Ваффил тут же во дворе, не затягивая, отрубили голову, исходя из банальной рациональности и в назидание остальным. На этом первая часть осенней кампании была окончена. Глава 10. Серов сидел у камина и смотрел на огонь, любуясь танцем языков пламени на сосновых поленьях. Несмотря на то, что днем было еще вполне тепло, по вечерам температура опускалась градусов до 5, делая пребывание в каменных строениях не вполне комфортным. Впрочем, огонь в камине и бокал с бренди легко решали эту проблему, делая существование более чем сносным. Серов вообще старался не злоупотреблять горячительными напитками, тем более в походе, но завтра был объявлен день отдыха, два дня скорого марша и день штурма, показали, что в его дружине еще не все способны выдерживать те нагрузки, которые для старичков уже были привычными, поэтому капитан позволил немного расслабиться и себе. Очень давно он уже не сидел в одиночестве и не предавался философским размышлениям, сдобренным глотком другим крепкого алкоголя. Вообще для Александра стало неприятным открытием практически полное отсутствие возможности побыть в одиночестве, наедине с собой, со своими мыслями. Казалось бы, это там в 21 веке в цифровизированном обществе практически невозможно остаться одному. Даже сидя в пустой квартире, ты все равно находишься посреди мегаполиса, а главное, остаешься в доступности одного клика. Телефон, компьютер соединяют тебя с другими людьми невидимыми ниточками, практически насильно связывая с обществом. Здесь не было ни телефонов, ни интернета, ни даже телеграфа, но при этом и личного пространства не было тоже. Отсутствие электрического освещения на 100% стандартизировало дневные циклы людей, все вставали и ложились примерно в одно и то же время. И весь световой день ты как барон. Впрочем, скорее всего, это относилось к каждому члену узкого, по сути, замкового сообщества, постоянно на виду. Причем если там, в оставленном за гранью мире, ты никому не интересен, то здесь отсутствие информации порождает просто дикое новостно-сплетническое поле, отслеживающее каждый вздох всех обитателей замкнутого мирка. Только вырвавшись за его пределы, капитан понял, как от этого устал. Серов смотрел на огонь и думал о том, как он изменился за последние полтора года. С одной стороны, он был все тем же человеком просвещенного будущего, с другой, нельзя не признать, что окружение сильно на него повлияло. Полтора года назад ему бы в голову не пришло казнить сдавшихся ему на милость людей. Сложно сказать, как бы он поступил в такой ситуации тогда, но вешать совершенно ни в чем не виноватых солдат, просто исполнявших свой долг, он бы точно не стал. А теперь, принятое решение было вполне рациональным – избавиться от самого худшего материала, от которого в будущем могли быть проблемы, а главное – повязать новичков кровью, как дополнительный рычаг управления. А моральный аспект как-то незаметно отступил на второй план. Да и какие могут быть душевные терзания, если он всецело находился в правовом и морально-этическом поле? Никто из местных не то, что не высказал ему претензий, даже не подумал об их возможности. Гораздо больше Александра волновало общее направление его деятельности. Нет, нельзя сказать, что он мало сделал или немногого достиг. Наоборот, уже то, что он сумел просто выжить в незнакомом, живущем по отличным от привычных правилам, уже можно считать чудом. Становление же в качестве феодала, полководца, промышленника и семьянина – это скорее довесок. Но вот дальше. Все эти мелкие феодальные войны, штурмы замков и прочие приключения в стиле короля Артура и его рыцарей Серову привлекательными не казались совсем. Хотелось чего-то более созидательного. В конце концов, рубиться между собой бароны вполне могли и без Александра, а вот, например, печатать книги. Книгопечатание было тем самым делом, которым Серов хотел бы заниматься, если бы у него было много свободного времени. Если бы не нужно было следить за производствами, за торговлей, за подготовкой бойцов и всем остальным, что занимает большую часть времени барона. Даже не столько книгопечатание, сколько возможность самому писать и распространять идеи в новом мире. В отличие от его блинников, видевших в печатном станке лишь потенциальную возможность заработать, и то далеко не факт, что она осуществится, Серов понимал, что печатное слово может стать оружием куда круче того же пороха. Он может внедрить практически любую идею, просто напечатав книгу, в которой она содержится, тиражом, скажем, 10 тысяч экземпляров, а потом распространив ее по континенту за символические деньги. И не надо думать, что книгу не купит, если поставить небольшую цену, то купит, у местных слишком большой пиетет перед источниками мудрости. Купит, прочтут, кто-то проникнется, а кто-то нет, но семена так или иначе будут посеяны. Вот чем интересно было бы заниматься, влиять на судьбы миллионов, на многие поколения вперед. А вместо этого он с горсткой солдат штурмует какие-то зачуханные замки, которые и упоминания в истории не стоят. А с другой стороны, для того, чтобы сделать рывок вперед, нужно создать базу, накопить ресурсы и лишь потом открывать свои карты для всех заинтересованных. А иначе можно надорваться. Видимо, планы по переводу местного средневековья в эпоху Возрождения придется немного отложить, как бы не хотелось обратного. Надо будет придумать захваченным замкам имена. Пришла в затуманенный мозг интересная идея, а то непорядок называть их именами бывших владельцев. Политически неверно. Вот только как, нужно что-то красивое и в меру пафосное. По животным что ли пройтись, или по растениям? За размышлениями Серов не заметил, как опустошил сначала один бокал, потом второй, третий. Так, сидя в удобном глубоком кресле, укрывшись пледом и впитывая тепло камина, барон и заснул. Снились ему великие философы прошлого, которые с неодобрением пеняли ему о впустую потраченном времени, но утром он про это не вспомнил, так как всегда плохо запоминал сны. От ночных размышлений ему остался лишь соснячок после бренди и зверский аппетит. Следующий день оказался занят всякими хозяйственными делами не меньше, чем предыдущий. Наконец закончили разграбление захваченного замка и отправили добычу в замок Серов. Сформировали гарнизон, определились с его командиром. Им стал Шаркер, бывший когда-то самым первым десятником из лесных разбойников. Ничего так себе социальный лифт, как для средневековья, из разбойников с большой дороги в коменданты замка за полтора года. Сэр Гурдион, будучи единственным благородным из капитановых ближиков, смотрел на все это непотребство широко распахнутыми глазами, и порой не находил матерных слов для его описания. С его точки зрения, которую он, впрочем, имея определенные представления о субординации, высказывал весьма аккуратно, управлять замками нужно было ставить рыцарей с обязательным принесением вассальной клятвы. Конечно, все попытки Серова объяснить, что вся эта вассальная система, она совсем не вершина общественно-политической мысли, а скорее наоборот, ее дно, понимания не находили. И такое непонимание еще раз уверило Александра в том, что его ставка не на рыцарство и дворянство, а на служивое сословие из низов, верна на 100%. И если сейчас это не очевидно, то в будущем окупится не один раз. Ну а такие примеры карьерного роста, когда маленький человек получает шанс на что-то большее, чем всю жизнь крутить коровам хвосты, очень вдохновляет других и привязывает их к барону гораздо лучше, чем хорошие жалования или мелкие победы. Впрочем, тут, наверное, работает все в комплексе. Выдвинуться из замка удалось лишь на третий день. В захваченном замке Серов оставил 30 бойцов в качестве гарнизона, так что с учетом потери пополнения у него под рукой осталось примерно 180 человек. Следующей целью капитан наметил замок Хадил. В первую очередь идея избавиться разом от всех соседей, с которыми до этого случались терки, выглядела весьма привлекательно. Во вторую, барон Хадил потерял большую часть дружины прошлой зимой, а потом участвовал. Эта новость дошла до капитана с некоторым опозданием, но крайне его обрадовала. Впереди ли земли на западе, и вроде как неплохо получил там по сусалам. Вроде как даже деревню у него какую-то пограничную отгрызли. Тут это быстро, стоит только отвернуться. Неприятный сюрприз преподнесла погода, небо затянуло свинцовыми тучами, начал накрапывать мелкий дождик. Сразу упала температура, теперь и днем на улице было весьма зябко. Мгновенно упала скорость передвижения отряда. Хоть земля еще не раскисла окончательно, но даже во влажной почве колеса телег начали проседать, снижая темп передвижения до совсем черепашьего. К дорожной развилке вышли к вечеру второго дня пути, затратив на то же расстояние в полтора раза больше времени. В какой-то момент Серов даже хотел смолодушничать и дать команду поворачивать направо, домой, на зимние квартиры, но в итоге взял себя в руки. Другого такого идеального времени, чтобы расшириться, обрасти мяском, могло и не представиться. Да и дефицит бюджета так или иначе нужно было чем-то закрывать. Закрадывалась, правда, в голову Александра мысль, экстраполируя опыт с замком Вафил, что и тут с военной добычей может получиться облом. Такая себе дилемма, гораздо проще воевать с бедными баронами, не способными собрать боеспособную дружину и оказать сопротивление, но с них нечего взять, и наоборот, с теми, с кого можно хорошо поживиться, воевать не хочется совершенно. На третий день дождь пошел не переставая, температура упала куда-то в район ноля, хотя заморозков еще не было. К вечеру войско доползло до села Горелого, где и заночевали, приведя себя в относительный порядок. Утром вездесущие деревенские детишки принесли новость, что мост через реку сгорел и обвалился в воду. Не поверив, что в такую сырость можно хоть что-то зажечь, Серов прыгнул в седло, чтобы удостовериться в этом самолично, благо ехать было недалеко, на дальний конец села. О том, что новость правдива, капитану поведал запах еще до того, как он увидел обгоревшие опоры, одиноко торчавшие из воды. Земляным маслом полили, не иначе. Иначе бы хрен они его смогли поджечь, подал голос сэр Гурдион, взявший на себя обязанность сопроводить барона. В такую погоду даже Ариен предпочел как можно дольше находиться под крышей. Земляным маслом проблема сгоревшего моста как-то сразу утратила остроту. Капитан, как бы мимоходом, чтобы не спугнуть, переспросил: «А что, здесь где-то его добывают?» «Не слышал об этом». Рыцарь пожал плечами. «Гномы его продают на севере, это точно знаю. А здесь? Вроде орки порой на обмен привозят иногда. Не самый ходовой товар, но иногда бывает полезен». «Понятно», — разочарованно протянул Серов. «Заполучить источник нефти под боком было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Река была шириной 20 метров, вряд ли больше, и на какую-то серьезную преграду не тянула совершенно. Однако топкие берега, низкая температура и бесконечно текущая сверху вода превращали данный квест в приключение для отдельной категории любителей». Серов спрыгнул с лошади и подошел к берегу, внимательно глядя себе под ноги. Глинистая почва размокла от дождя и загреметь под фанфары не представлялось никакой сложности. «Лишний день потеряем», — рыцарь озвучил мысли барона. «Думаешь, за день управимся?» Как бы на 2 дня все это назатянулось, отвратная погода вгоняла Александра в тоску и пессимистичный настрой. «Думаю, да», — кивнул рыцарь, — «нам же не нужен основательный мост, хватит самой возможности переправиться на ту сторону. Леса вокруг достаточно, не вижу проблем». К берегу подошло еще насколько бойцов посмотреть на остатки моста. Бывшие крестьяне на ходу начали прикидывать, что нужно сделать, чтобы наладить переправу, благо с плотницким топором почти каждый был на «ты». Внезапно из кустов на той стороне реки послышалась какая-то возня, и почти в тот же момент пара бойцов с болезненным вскриком упали на землю с торчащими из разных частей тела древками стрел. «Щиты!» Первый сориентировался рыцарь, стряхнул из-за спины на локоть обозначенный предмет экипировки и одним плавным движением встал между потенциально опасными кустами и Александром. Остальные бойцы тоже не сплоховали, как по мановению волшебной палочки на берегу реки выросла небольшая стена из щитов, прикрывшая не только здоровых воинов, но и тех, которые успели выхватить опасный для здоровья подарок. Мгновением позже включился и капитан, он одним движением перекинул на руку щит и занял место в боевом строю, с глухим ударом в доски воткнулась еще пара стрел. «Держи», — Александр отдал свой щит рыцарю, а сам, уйдя за строй, подхватил громко стонущего раненого и пятясь потащил его от реки. «Прикрывайте». Впрочем, команда и не требовалась. Верные драбанты медленно отступали за своим командиром, оставляя на берегу тело своего товарища. Стрела, торчащая у того из глаза, явно намекала, что с помощью ему можно не спешить. Еще один боец, матерясь, припадал на раненую ногу, но строя не покинул и сумел добраться до безопасного места сам. «Зови Ариена». Серов плюхнулся задом в мокрую траву. «Нужно эти кусты на той стороне пожечь, иначе нас как куропаток перестреляют, пока мы будем переправу ладить». Рыцарь кивнул и, вскочив в седло, ускакал. Капитан же принялся оказывать пострадавшим первую помощь. С тем, у кого стрела торчала из голени, все было просто, благо метательный снаряд был простой, скованным 4-гранным бронебойным наконечником, без всяких зазубрин и прочей гадости. Барон обильно полил рану из заветной фляжки и по-простому выдернул инородный объект. Раненый отреагировал лишь громким зубовным скрежетом, все же люди в этом времени покрепче. Перевязка, чтобы кровь понапрасну не терять и все, свободен. Если рана не загноится, будет жить. Со вторым раненым было сложнее. Стрела в живот в эти времена означала смерть в 90% случаев, и уж тут компетенции барона по оказанию первой помощи явно не хватало. Оставалось лишь послать кого-то за местными коновалами, в большом селе точно найдется кто-то, кто пользует, если не людей, так скотину, и сдать пострадавшего с рук на руки. Ну еще можно было магов послать, чтобы энергией подпитали, что Серов тоже практиковал, зарабатывая этим неподдельное уважение среди своих солдат. Вообще феодалов, которые относятся к пехоте из крестьян не как расходному мясу, было не так много. Да, кажется, тут придется воевать по-взрослому. Барон все так же сидел на траве под дождем, безучастно наблюдая за суетой вокруг. Вот подъехал маг с учениками, они что-то вместе продекламировали, сделали несколько синхронных движений, и через реку пошла целая волна пламени, поджигая все на своем пути. Если бы не дождливая погода, мог бы получиться знатный пожар, а так, уничтожив все более-менее легко воспламеняемое топливо, огонь быстро сошел на нет. Впрочем, вопрос зеленки на той стороне действительно больше не стоял. В итоге с переправой действительно провозились весь день. Одно радует, Серов был настроен пессимистично. Еще одну ночь под крышей проведем. Большую часть следующего дня потратили на то, чтобы добраться до замка Ходил, хотя было там от реки от силы километров 10. Дорога окончательно раскисла, телеги приходилось то и дело вытаскивать из грязи, попутно окунаясь туда самим по уши. Радости добавляли редкие стрелы, прилетавшие из зарослей, собравшие хоть небольшой, два трупа и несколько легко раненых, но весьма обидный урожай. Благо по осени часть листвы уже облетела, и поэтому укромных мест, откуда можно было пустить стрелу, осталось не так много. К цели человеческая змея, измазанная в земле по самое не балуйся, доползла лишь во второй половине короткого осеннего дня. Даже думать о каких-то активных действиях после такого тяжелого перехода не хотелось, поэтому Серов отдал приказ ставить лагерь, благо к вечеру дождь перестал, и теперь мокро было только снизу, а сверху просто ветрено и холодно. Быстро поставили палатки и разожгли костры. Обильная горячая пища, а на питании своих солдат Серов и не думал экономить, небольшая винная порция, выданная, впрочем, спиртом, немного подняли общее настроение. После отдыха часть людей отправилась мастерить лестницы и осадные щиты, учитывая, что леса вокруг навалом, такие вещи гораздо проще сделать на месте, чем тащить с собой. Из замка на этот раз никто на переговоры не появлялся, видимо, барон Ходил посчитал, что обсуждать ему с вторженцами нечего. В общем-то, это было недалеко от истины, учитывая, что Серов уже потерял десяток человек убитыми и ранеными, никаких мягких условий предлагать он действительно не собирался. А когда молчат дипломаты, говорят пушки. Ночью ударил первый в этом году заморозок, покрыв траву и оставшиеся на деревьях листья тонким слоем изморози. В свете появившегося из-за облаков солнца мелкие кристаллики льда были похожи не рассыпанные по полю бриллианты, вчерашние лужи покрылись тонкой корочкой, а земля перестала проседать при каждом шаге. Так что, никто перемене погоды не расстроился, скорее даже наоборот, лучше небольшой минус и солнце, чем такой же небольшой плюс и дождь. Замок, который предстояло штурмовать, особо не впечатлял. Скорее это было разжиревшее укрепленное поместье, чем настоящая крепость. Большое каменное здание, выполнявшее роль донжона, отходящие от него две стены, пара башен и ворота, замыкающие небольшой замковый двор. Конечно, окон на внешней стороне главного здания не было, но по прикидкам Серова, вряд ли вся эта конструкция способна была выдержать, например, обстрел из метательных машин. Да и гарнизон тут разместить большой вряд ли получилось бы. Единственным отличием этого строения в положительную сторону в сравнении с виденными раньше, был неглубокий ров, заполненный после дождей едва наполовину. Видимо, в сухую погоду воды там не было совсем. Пока Александр сотоварищи проводил рекогносцировку, оперативная обстановка на фронте резко изменилась. Из-за деревьев на дальнем конце луга появились неопознанные сначала всадники. Покрутившись на месте и рассмотрев все вокруг, они развернулись и рванули обратно. Передовой дозор, сразу понял капитан и не ошибся. Еще через несколько минут с той же стороны начали выходить и строиться в линию несколько десятков хорошо вооруженных конных воинов. Точное количество, как и личности новоприбывших с такого расстояния рассмотреть было проблематично, даже с учетом оптики, а вот флаг, развивающийся на утреннем ветру, был Серову до боли знаком. И вот кого-кого, а его владельца капитан тут увидеть совсем не ожидал. 5 серебряных лилий в лазоревом поле, почти как у французских королей, барон Тер с собственной персоной. «Сэр Гурдион, вы со мной», — бросил Серов через плечо и ткнул пятками бока лошади. Та, как будто радостно фыркнула и дала с места в галоп, разбрасывая комья подмороженной земли из-под копыт. От группы всадников с другой стороны поля тоже отделилось несколько человек и поскакало навстречу Александру. Сцена получилась весьма кинематографичная. Утро, ветер развивает знамена, красавцы-рыцари на боевых конях скачут по скошенному лугу. Красота! Не хватало только дрона, который снял бы все это дело с высоты птичьего полета на фоне средневекового замка. Сделать скорость воспроизведения 0.5, наложить героическую музыку и выложить в сеть, собирать лайки. Какие только мысли не лезут подчас в голову, усмехнулся капитан, причем в самый неподходящий момент. Барон Терс. Александр коротко кивнул, приветствуя человека, посвятившего его в рыцари. Барон Серов, отзеркалил движение капитана оппонент, не ожидал вас тут увидеть. Помнится, ваши земли лежат чуть западнее, или что-то поменялось. У меня возникла пара вопросов к барону Ходил. Капитан движением головы указал на замок слева, из открытых ворот которого как раз выплескивалась дружина этого феодала, весьма немногочисленная, судя по всему. Я собирался решить эти вопросы наедине, не привлекая посторонних. Это так, западнее. Но когда кто-то из соседей начинает вносить смуту в заведенный порядок, приходится вмешиваться. Не скажу, что я от этого в восторге, но что поделать, барон Терс, используя весь доступный ему актерский талант, изобразил сожаление. Получилось так себе. Ты, Александр, забыл, с чего начался твой путь в качестве барона. Никто не любит выскочек, а здесь в вольных баронствах это просто вопрос выживания. Серов еще раз склонил голову, как бы принимая несколько наставнический тон собеседника. Воевать с человеком, с которым сложились достаточно теплые отношения, ему не хотелось совершенно. А вы не думаете, барон, что даже ваших совместных сил не хватит, чтобы меня одолеть? Я примерно помню размер вашей дружины и вряд ли что-то за год сильно изменилось. Ну, у тебя же изменилось. Барон Терс с улыбкой отреагировал на неприкрытую угрозу. Вон сколько солдат умудрился вооружить, где только денег на все нашел. Дело в том, Александр, что своими действиями ты не только мое внимание привлек, но и прочих окрестных владетелей. Поэтому воевать с тобой вдвоем мы не будем. Подождем, пока другие подойдут, и уже сообща растопчем твоих крестьян. Ну а если ты попробуешь меня атаковать, посмотрим, как твоя пехота будет весело бегать за моей кавалерией. И что вам от меня нужно? Серова перспектива, описанная оппонентом, вполне впечатлила. Если сюда действительно двигаются другие феодалы с отрядами, все может закончиться весьма плачевно. Он немного нервно обернулся и посмотрел на своих солдат, не торопясь разворачивающихся в боевое построение. Все нормально, Эли все видит и контролирует. Если эти двое вдруг решат атаковать, неожиданностью это не станет. Все просто, Александр. Ты уходишь из всех замков, кроме одного. Соберем соседей, найдем им новых владельцев, ну и по деревням решим заодно, что тебе останется, а что им отойдет. Серова такое предложение, конечно же, не устраивало. Совсем не для того он суетился весь год, чтобы теперь откатываться на точку старта. Секунд 30 он молчал, пытаясь придумать ответ, в котором не содержалось бы прямое предложение пройти пешеходно-половым маршрутом. Сумев взять себя в руки, капитан вместо этого улыбнулся и предложил: «Поговорим один на один», и сделал движение рукой в сторону. Понятное дело, что перед пацанами нужно держать лицо, наедине же можно было высказать все, что думаешь. Барон Терс был явно удивлен таким предложением, было буквально видно, как крутятся у него в голове шестеренки, просчитывая ситуацию. «Можно», спустя минуту размышления ответил он. Бароны тронули коней и отъехали от сопровождающих их воинов на десяток метров. Недалеко, но достаточно, чтобы оброненные тут слова не достигли чужих ушей. «Я совершенно не хочу с вами воевать, барон», крайне осторожно подбирая слова, начал Александр. «Я вам очень благодарен за то, что вы для меня сделали, хоть это и делалось исходя из своей выгоды, но тем не менее. И вы же понимаете, что сдаваться я не буду, а скорее перебью всех окрестных владетелей, чем позволю забрать то, что считаю своим. В таком случае, я не совсем понимаю, что мы обсуждаем. Барон Терс, видимо, ожидал услышать несколько другое вступление. Я хочу сделать вам предложение, только очень подумайте, прежде чем отвечать на него. Барон Уходил принадлежит пара деревенек и изрядный кус земли на вашей стороне реки. Я предлагаю вам его забрать себе в обмен на невмешательство. Почему ты думаешь, что мне это интересно? В лицо капитана впился колючий взгляд слегка прищуренных серых глаз. Что мешает мне забрать их потом по праву силы, устранив сначала угрозу своим границам? Попробую объяснить, кивнул Серов, принимая возражение. Я сюда приперся и целый год пахал не для того, чтобы сейчас все отдавать, поэтому вам придется воевать. Воевать долго и без гарантий на успех. Вы слышали про моих магов? Барон Терс несколько неуверенно кивнул. Люди в глуши с магией сталкивались нечасто и оттого испытывали к ней определенный пиетет. Так вот, с учетом магов, размера моего войска и финансовых возможностей, а в том, что у меня есть финансовые возможности, надеюсь, вы не сомневаетесь. Барон кивнул еще раз. То, что у Александра куча денег, было понятно и куда менее проницательному человеку, иначе бы Серов просто не смог сделать вот это все за один год. Рыцарь уже перестал улыбаться и все больше начал хмуриться. А еще, учитывая состояние отрядов всех владетелей к востоку, пострадавших от известных событий весной, нет, я не сомневаюсь, что против меня рано или поздно смогут собрать серьезную коалицию. Наверное. Но это будет не сегодня. Настала очередь задуматься оппоненту. Барон Терс молчал минуты три, а потом неожиданно спросил: «Чей ты сын, Александр? Кто за этим стоит?» Серов вопросительно поднял бровь, предлагая раскрыть вопрос подробнее. «Ты появляешься с кучкой оборванцев ниоткуда. Как бы случайно становишься рыцарем и бароном, а через год у тебя уже 200 человек под рукой, торговля налажена, маг этот опять же, новое оружие, новые товары. Так не бывает». Барон Терс ухватил мысль за хвост и теперь набрасывал факты, непонятно кого пытаясь убедить в своей правоте, Серова или себя. «Не могу ответить на этот вопрос». Александр как мог старался не заржать, его оппонент в переговорах перемудрил сам себя, найдя двойной смысл там, где его не было. Грех было этим не воспользоваться. «Скажу только, что очень скоро все кардинально изменится. Вольным баронством приходит конец, нравится вам это или нет. Местным владетелям придется либо приспособиться, либо освободить место для других». Опять на несколько минут повисает тишина. Барону нужно было обдумать полученную, ну или придуманную им же, информацию, а капитан не видел смысла его подгонять. Он еще раз обернулся, все три отряда так и стояли на своих местах, пока никто не двигался со своих позиций. «И как ты видишь возможность приспособиться?» Наконец подает голос барон Терс. «Какое место будет отведено в будущем мироустройстве таким баронам, как я? Для начала, я бы хотел видеть вас своим союзником. А дальше кто знает, что будет дальше?» И все же, Александр понял, что отделаться общими фразами не удастся и придется собеседнику обещать что-то конкретное. Вот только он вообще не знал, что. Нужно было озвучить контуры какого-то плана, который собеседник сам себе только что придумал, и желательно сделать это хоть сколько-нибудь достоверно. И при этом не напугать, вряд ли выросший на идеалах вассальной системы феодал будет рад идее построения абсолютной монархии, не говоря уже про всякие там демократии с народовластиями. «Будет новое королевство», — озвучил практически первое, что пришло в голову капитан, «не завтра, конечно, но в ближайшие годы. Всего я рассказать не могу, конечно, но планы у нас обширные. Вот это вот все, это чтобы подготовить какую-никакую базу и при этом не вспугнуть всех вокруг. Объяснение, конечно, получилось на троечку с минусом, но за полминуты Серов ничего лучше не придумал, да и, наверное, не нужно было. Пусть барон сам додумывает детали, упражняется в логических построениях. Ага, ну конечно». Собеседник задумчиво потер подбородок. «Как же я не догадался. Что скажете, барон? Я могу считать вас своим союзником?» Феодал поднял задумчивый взгляд на Александра, помолчал немного и кивнул. «Я, по правде говоря, не очень верю, что вам все удастся, окрестные бароны. Понятно, никакой реальной силы здесь никто не имеет. Небольшие города типа того же Берсанзона, с которым у вас, как я слышал уже, были проблемы, в общем-то тоже. Но вот что вы собираетесь делать, когда до властей Игила дойдет новость, что тут начинает расти серьезный игрок?» «Властей Игила», — не сразу ухватил мысль Александр, чем едва не спустил в выгребную яму все переговоры. «Ну, ты же не думаешь, что Нарлик VII так просто позволит появиться новому королевству на землях, которые он считает своим задним двором?» «Ах, это, как можно беспечнее попытался ответить Серов. Во-первых, это будет не завтра и даже не послезавтра, а во-вторых, им займутся другие люди, и не только люди. Ему и другим королям будет не до нас. Хорошо, я согласен. Я увожу войска и забираю две деревни на моем берегу реки», — Серов было дернулся возразить, что союзнические отношения в его понимании выглядят немного по-другому, и предполагают общие действия и уже потом раздел добычи, но сумел сдержаться. Такой результат его в общем-то тоже устраивал. На этом переговоры на высшем уровне закончились. Оба барона вернулись к своим сопровождающим, попрощались и двинули обратно, вновь разъезжаясь в противоположные концы поля. «Готовьсь!» — Серов прокричал команду, приближаясь в строю своих солдат. «Стоило пользоваться ситуацией, раз уж выпала такая возможность. Вперед шагом марш!» Строй, подобно единому организму, начал неспешное продвижение вперед. Первыми два ряда копейщиков, держащих свое оружие пока вертикально, позади арбалетчики, конница на флангах. «Значит так, барон Терс чувствовать в сражении не будет. Нужно успеть прижать дружину Ходила к стене и не дать им успеть отступить в замок. Понятно?» — выпалил капитан на одном дыхании, подскочив к штабной группе, Элию, Броду и еще паре офицеров. Впрочем, все равно выдели полусотню, чтобы фланг контролировала, не стоит вводить человека в искушение. «Понял», — мгновенно осознал изменившийся расклад главнокомандующий и начал в пулеметном темпе раздавать приказания. Еще спустя буквально 5 минут строй сломался. 3/4 линии начали забирать влево, становясь фронтом к замку и коннице барона Ходил, а еще 1/4, изобразив большую букву «Г», осталось прикрывать правый фланг от возможного удара нового союзника. Видимо, осажденный феодал начал что-то подозревать, тут уж и совсем тупой смекнул бы, что дело нечисто, поэтому засуетился, и его всадники начали сдвигаться в сторону замковых ворот. На это у Илья было заготовлен свой козырь, 30 его конницы, оставленной на левом фланге, мгновенно ускорились и опасно нависли над вражеским строем, угрожая ударить в тыл. Понятное дело, что не полных 30 капитановой легкой кавалерии с 40 вражеской тяжелой в открытой рубке справиться не смогли бы. Но этого и не требовалось, достаточно было не дать спокойно проскочить узость ворот, беспокоя редкими стрелами и угрожая при случае откусить арьергард. Неизвестно, что щелкнуло в этот момент уходило в голове, может, отподумал, что барон Терс поддержит его, а может, решил, что отступить уже не получится, и нужно прорываться. Но весь конный кулак барона одновременно развернулся и, пришпорив лошадей, устремился в атаку. Нельзя не признать, что выглядело это эффектно. Закованные в железо рыцари, развивающиеся на ветру знамена, лошади в нетерпении, кусающие удила. 150 метров, 120, звучит команда, копейщики останавливаются и приседают на одно колено, залп арбалетчиков. 1/3 примерно всадников вылетает из седел, крики людей, ржание раненых лошадей. 80 метров, 60, 40, еще один залп, на этот раз остро отточенная сталь собирает еще более обильный урожай. В седле остается едва ли десяток бойцов, перед которыми как по мановению волшебной палочки вырастает двойная стена копий. Деморализованные всадники, даже не пытаясь штурмовать стену копий, разворачиваются и, нахлестывая лошадей, пытаются удрать, разбегаясь в разные стороны подобно тараканам. Сделать это им будет весьма сложно, учитывая, что за ними в погоню мгновенно бросилась легкая конница Александра. Это в прямой рубке они не сильны, а вот убегающих сечь, это завсегда пожалуйста. Серов отвлекся от происходящего перед ним побоища и повернул голову вправо. Там на краю леса дружина барона Терса начала медленно втягивается на узкую лесную дорогу, ведущую обратно в его владение. Видимо, он понял, то больше ничего интересного здесь не увидит, и действительно основные принципы, по которым воюет армия капитана, барон Терс рассмотрел, можно было и домой двигать. Сражение под стенами замка меж тем совсем угасло, по полю боя шастало несколько десятков бойцов, добивали тяжело раненых, перевязывали тех, кого еще можно было спасти, ловили лошадей и собирали трофей. «Видимо, на ужин у нас сегодня будет конина», — озвучил общую мысль кто-то из окружающих капитана бойцов, вызвав общий задорный смех. Не то чтобы с мясом были какие-то проблемы, но в эти времена никто и не думал упускать возможность лишний раз пожрать свежего мяса. Да и на завтрак, «Тоже», — отозвался другой. Серову было искренне жаль погибших и покалеченных, что в итоге одно и то же, лошадей, причем гораздо больше, чем их владельцев. Лошади во всяком случае не хотели его убить. 28 убитых, включая барона, 13 более-менее легко раненых, четверо удрали. Спустя десяток минут озвучил результат прошедшего сражения, подъехавший Эли. «У нас убитых нет, раненых тоже. Один чудило ногу подвернул». Голос главнокомандующего так и сочился удовлетворением. «И правда, не часто получается выигрывать бои с таким соотношением потерь. Ну что?» Серов с улыбкой хлопнул своего полководца по плечу. «Пойдем тогда постучим в ворота замка. Глядишь, и откроют». Взяв с собой десяток драбантов и вездесущего мага, чье участие на этот раз не понадобилось, Александр двинул к воротам. «Не приближусь, впрочем, совсем уж вплотную, глупо было бы уже после победы словить шальную стрелу. Хотя, судя по всему, особо стрелять там было некому, меж зубцов замковой стены то и дело выглядывали любопытные головы, все сплошь женские и детские. «Эй вы там, наверху!» — прокричал барон, используя всю мощь легких. «Открывайте по-хорошему, и мы отпустим всех, кто захочет уйти. Если заставите лезть через стену, всех повесим к демоновой матери». Некоторое время никто не отвечал. Александр уже даже действительно решил, что придется отправлять людей за лестницами, предусмотрительно заготовленными прошлым вечером, но нет, обошлось. С той стороны стены послышались звуки громкой ругани, был слышен визгливый женский голос, который в какой-то момент перешел в откровенный крик, а потом резко оборвался. Спустя полминуты из бойницы выглянула голова пожилого мужчины, заросшая до предела косматыми седыми волосами. «Чичес, ваша милость, откроем. Тут это, неприятность с баронессой случилось. Открывать не хотела, отбиваться до последнего говорила будет». Оступилась она, в общем, и упала со стены. Выдав такой неожиданный немного перформанс, голова скрылась обратно. А еще спустя пару минут, створки ворот медленно поползли в стороны, открывая свободную дорогу для завоевателей. Интерлюдия 3. Когда-то очень давно гномы жили только на севере континента, заселив никому до тех пор не особо нужные предгорья, долины, а главное, недра под горами глубоко ниже уровня моря. Впрочем, кто в этих местах вел отсчет высоты от находящегося за тысячи километров океана, никто не помнит, откуда пришли бородачи, даже они сами, даже эльфы, которые к тому времени уже обжили большую часть континента. Здесь опять же нет ничего удивительного, длинноухие всегда мало обращали внимания на копошащихся вокруг них короткоживущих. Вот он есть, а вот его уже нет. Как в старом анекдоте, чего с вами общаться, вы каждый год новые. Ну а потом, когда по эльфийским лесам огнем и мечем прошли люди, ушастым стало тем более не до сохранения памяти о предках ныне живущих гномов. Себя бы не забыть. Так, ни с кем особо не воюя, бородатые не рвались воевать на поверхности, а дураков лезть к ним в норы долго не находилось, занимаясь в основном торговлей и ремеслами. Гномы сначала колонизировали южную гряду, отделяющую северные плодородные земли от южных саванн и пустынь, а потом сделали попытку подмять под себя хребет, находящийся на восточном берегу узкого моря. Тут то коротышкам и объяснили, что жить в норах и соответственно воевать в узких подгорных тоннелях умеют не только они. Что там произошло, доподлинно неизвестно, однако гномы уносили свои короткие ножки оттуда так, что пятки сверкали ярче солнца, а разумные, живущие на поверхности, узнали про новую расу, гоблинов. Тоже не отличающиеся богатырским ростом человечки с бледной бессолнечного света кожей и огромными ушами на поверхности почти не показывалось, торговой деятельности особо не вела и главное, отличалась по рассказам гномов феерической плодовитостью, успевая воспроизводить воинов в таком темпе, что бородачи просто не успевали всех убивать. Впрочем, дело обстояло так только с их слов, можно ли верить россказням проигравшего в том, что его завалили трупами, каждый решает для себя сам. Одно ясно, у гоблинов этого выяснить точно не удастся. Со временем гномы, колонизировавшие южную гряду, отделились в политическом смысле, создав новое королевство, сохраняя, впрочем, с бывшей метрополией достаточно тесные связи в культурном, военном и политическом аспекте, не забывая при этом жестко конкурировать в экономическом. Политическое устройство двух подгорных государств несколько отличалось. И там была монархия, но если на юге это была более-менее традиционная система с наследованием от отца к сыну, то на севере монарх был выборным и имел весьма ограниченные полномочия. Выбирал короля совет глав кланов, коих было ни много ни мало, а целых 273, и основная политическая жизнь под горой разворачивалась именно на этом уровне, оставляя монарху функции оперативного управления и командования армией в случае войны. Кланы эти были неоднородны между собой, бедные и богатые, разветвленные и угасающие, занимающиеся торговлей, ремеслами, финансами, наемничеством, ориентирующиеся на разные государства людей и даже орков во внешней политике. В общем, все как везде. Соответственно, и между собой отношения у всех были очень и очень разные. Кланы активно создавали союзы, интриговали друг против друга, творили мелкие, а порой и весьма чувствительные пакости, и даже порой устраивали небольшие междоусобные войнушки, никогда, впрочем, не выходящие за определенные рамки. Клан Кристального Колеса в основном занимался торговлей с человеческими королевствами, лежащими к юго-западу от Северных гор, вследствие чего имел достаточно разветвленную сеть агентов в каждом более-менее крупном населенном пункте. Нет ничего удивительного в том, что иногда эти гномы, занимающиеся в основном коммерческими делами, пропадали, становясь жертвами разбойников, конкурентов, а порой и местной тайной стражи, в том случае, когда пытались сунуть свой нос туда, где им были не рады. Такие случаи были нередки, но каждый раз вызывали острую реакцию всех причастных. Сплоченность коротышек давно стала притчей во языцах. Поэтому, когда объявился похороненный уже всеми Дрор, он прислал письмо, причем самой обычной немагической почтой. Это вызвало вполне естественный радостный переполох среди всех знакомых, родственников и коллег. В письме, дошедшем до адресатов в середине осени признанный, уже было погибшим гном не только описал историю своих злоключений, она в общем-то была достаточно типичной, гораздо интереснее были обстоятельства, при которых Дрор снова смог обрести свободу. В первую очередь однорукий теперь гном обращал внимание своих соклановцев на личность совершенно необычного человека, спасшего его и давшего кров, стол и возможность снова почувствовать себя нужным. Барон Серов, по его словам, отличался от всех других людей столь значительно, что гному было даже странно, что этого вокруг никто не замечает. Другая манера разговаривать, странные доселе неслышанные сентенции, то и дело сыплющиеся из человека, целая пачка новых изобретений, а главное, способ выстраивать отношения с другими людьми. У барона совершенно отсутствовало чувство сословной дистанции, которую большая часть людей впитывает с молоком матери. Ну а то, что барон был другом гномов, Дрор сразу приметил характерный перстень на его пальце, и даже попал в сферу интересов длинноухих, делало его совсем незаурядной личностью. По этому поводу на ближайшем совете кланов стал вопрос об ответных мерах и о реакции на произошедшее. Да и информацию о необычном человеке тоже следовало обсудить. Небольшое помещение, освещенное магическими светильниками, семеро гномов, сидящих за длинным столом, замени бородачей на людей и разницы особой не заметишь. Разве что искусственное освещение для других обитателей континента было редкостью, с которой сталкивались в основном только шахтеры и другие подобные профессии, а для гномов было нормой жизни. Эти самые магические светильники наравне с продовольствием, древесиной и тканями были основной статьей экспорта человеческих королевств в земли гномов. «Хорошо, с этим разобрались», – кивнул Дарбин, глава клана Кристального Колеса. «Дальше хотелось бы обсудить письмо Дрора». Все с ним ознакомились, гномы дружно закивали. Зашелестела бумага, тихонько скрипнул деревянный стул. Вообще дерево под горой было товаром дорогим и дефицитным, гномы старались тратить его как можно меньше. Впрочем, к рабочему кабинету главы торгового клана это, конечно, не относилось. В таком случае, первый вопрос, как реагировать на похищение представителя клана, пытки и все прочее, учитывая, что сам виновник ответить за это не сможет ввиду безвременной ХМ, кончины.